Глава 12. В ярком сиянии звезд хлопья черного пепла медленно оседали на землю. Они покрывали могилы, склеп, застывших мертвецов, меня и Рига. Никто из нас не шевелился. Все искали взглядом дракона. Дарка нигде не было. Это стало понятно, когда пепел рассеялся, и моему взору предстало чистое небо. Не было слышно ни рычания зверя, ни хлопанья крыльев. Звенящую ночную тишину нарушали только еле слышные гортанные звуки зомби, учащенное дыхание Рига и мой собственный крик. То, что я кричу, упав на колени, я поняла не сразу. Только когда маг подошел сзади и поднял меня за талию, прижимая к себе. Мне снова было холодно. Невыносимо. Змеи внутри меня затихли, магии практически не осталось. Я это чувствовала. А еще я знала, в момент, когда дракон выпустил пламя, я, не задумываясь, приняла решение защитить давно мертвых людей, убив одного живого. Это произошло как-то на автомате. Я бы ни за что не сделала так, будь у меня возможность обдумать, как мне следует поступить. Я и правда опасна. И, кажется, я убила среднего лорда. Спокойно. Спокойно, Анна, смотри на меня. Смотри. Рик, как оказалось, вот уже некоторое время говорит со мной, кладет по спине. До меня же его слова доходили, как сквозь толщу воды. Все было словно в тумане. Я подняла голову и увидела, что мертвецы стоят и слегка покачиваются. Вправо, влево. Вправо, влево. Они подняли руки над головой и смотрели на меня так пристально, что по телу пробежал озноб, от которого стало еще холоднее. «Мне нужны перчатки. Мой браслет, он у профессора Ранмайера». Я, всхлипывая, судорожно шарила по карманам своей куртки. Нащупав перчатки, быстро натянула их на руки и вздохнула свободнее. «Мистер Ролд. Рик, Анна. Я Риг. Риг». Я отошла от мага и уставилась на покачивающихся зомби. «Что с ними?» Чернокнижник запахнул свой плащ, грустно усмехнулся и встал рядом со мной, повернувшись к живым трупам. «Они признали тебя главной. Своей. Ты их идол, их защитница, их королева. Наслаждайся властью, ваше некроманское величество». Я ошарашенно перевела взгляд на мага, ища улыбку на бледном лице. Но ее не было. Рик был абсолютно серьезен, настолько, насколько никогда таким я его не видела. Губы сжаты в тонкую линию, брови сдвинутые к переносице и взгляд глубокий, внимательный, испуганный. «Ты...» Я сглотнула и облизнула пересохшие губы. Мне было странно обращаться к Ригу на «ты». Я не чувствовала себя его ровней ни в коем случае. «Ты боишься?» «Я не хотела причинять вреда профессору, и я никогда и ни за что не причиню вреда тебе. Пожалуйста, поверь мне, Мне так страшно, Риг. Что теперь будет? Меня все-таки казнят, да? Бросят в темницу? Что?» Слезы вновь хлынули из глаз. Добило меня и то, что мертвецы, поклонившись мне, стали расходиться. Даже те, кого мы убили повторно. Мак обернулся на меня и вдруг расслабился. Улыбнулся и достал свои конфетки. Да он издевается. За секунду до того, как мой кулак прилетел ему в плечо, чернокнижник хохотнул. «Да вон он, твой лорд. Все с ним нормально. Что ты распереживалась?» «Где?» Я быстро повернулась и напрягла все свое зрение, чтобы хоть что-то разглядеть и... «Дарк!» Ректор в человеческом облике шел, ступая по обманчиво замерзшему снежному насту, и проваливался в рыхлый снег. Одной рукой он держался за грудь, правую ногу волочил за собой и через каждый шаг замирал и смотрел на небо, восстанавливая дыхание. Чего мне стоило не броситься к нему навстречу? Меня трясло, как в лихорадке, те несколько минут, что он шел к нам. И когда оказался рядом, я задала рукой, чтобы не завизжать от радости. «Профессор, простите, я не хотела, оно само!» выпалила я и закусила губу. Уже ведь не в первый раз так оправдываюсь. Я нашла в себе силы заглянуть ему в глаза, и дышать стало тяжело. Дарк не был зол. Он даже не был рассержен. Удивление с примесью восторга, восхищения и капелькой безумства было в его взгляде. Разбитые губы растянулись в улыбке, когда наши взгляды встретились. «Обо что приложился?» — нарушил Рик воцарившееся молчание. Дарк ответил ему, смеясь и не отводя от меня взгляд. «А надгробную плиту?» И упал в могилу, прямо в яму. «Кто-то ведь выпустил ее хозяина?» «Простите». Зачем-то я снова просила прощения. «А этих-то я как выпустила?» «Ну, тут все просто. Они уже были живыми. Просто вылазить им было незачем. А когда ты появилась, они учуяли твою магию и потянулись, как светлячки на огонек. Ведь только ты можешь усыпить их вновь. А им только это и нужно. Думаешь, они рады шататься без цели? Им больше не нужна эта жизнь. Но что-то их все время поднимает. Дай-ка угадаю. После войны, да?» «Да». Хором ответили мне мужчины. Я растерянно оглянулась на могилки. Стоны и хрипы все еще слышались. Уже гораздо тише, но трупы все еще были живыми. «Как их усыпить?» «Мы не знаем», — снова хором ответили мне. «Нам нужен кто-то, кто имел возможность лично общаться с кем-либо из некромантов», — сказал Дарк. «Где бы этого кого-то найти? Некроманты всегда были людьми... нелюдимыми», — произнес Рик. За нашей спиной раздался хриплый кашель, я моментально отскочила к Дарку и вцепилась в его пальто. Мужчина поднял руки, замерев всего на секунду, и крепко меня обнял. От склепа отделилась темная фигура и пошла на нас. Доран Бувитсеран, заметив, что мы смотрим на него, скривил губы в подобие улыбки и приветственно махнул рукой. «Ваша милость!» Я заговорила первая и сделала шаг навстречу герцогу. «Приветствую вас!» Мертвец медленно склонил голову. Он вообще был очень медлительным. Рваные движения указывали на то, что тело его не слушалось. Несмотря на здравый разум, и даже говорил он вполне сносно. Только тихо, и так, словно челюсти мешали. «Ожил!» — выдохнул Риг и, беззвучно смеясь, повернулся к Дарку. «Он ожил!» «Да вижу я!» — буркнул ректор. «Мне тяжело говорить». Доран захрипел, остановился в метре от меня и, сделав над собой усилие, подошел еще на шаг. «Вы живой?» Я не верила своим глазам и ушам. «Он живой!» «Не так, как те зомби, он реально живой!» «Он говорит, он понимает, он даже понимает, что именно он говорит!» «Ох, блин! Ну, как сказать?» Мертвец попробовал засмеяться. Вышло жутко. «Я очень плохо понимаю происходящее. Простите, не могу». Герцог замолчал, собираясь с силами, а я старательно отводила взгляд от его вращающихся глаз. Нереальная жуть. Даже те все остальные зомби не так меня пугали, как этот. Возможно, Доран настолько страшный из-за того, что он словно живой. Разумный, я бы сказала. Разумный живой труп. Верните меня на землю, а? Не напрягайся, приди в себя. Успокоил его Дарк и обратился ко мне и Ригу. Его нельзя оставлять на кладбище. Это тем доходягам здесь нормально. А Бувитсеран вряд ли сможет тут ночевать. Да и жить. Пока Анна его не усыпит снова, придется прятать. «Где ты хочешь его спрятать?» Недоуменно спросил маг. «Не знаю я, не знаю. У себя спрячу. Комнат много, одну уж выделю. И заодно будет под присмотром». «Анна», — ректор повернулся ко мне. «Пока мы ищем кого-то, кто сможет нам помочь, попытайся его усыпить. Не знаю как, но вдруг получится, мало ли». Я кивнула. План был, в общем-то, ясен. Я буду нянькой для зомбака-аристократа, пока эти двое гоняются по королевству за призрачной надеждой на спасение. Доран пытался снова что-то сказать, но вместо слов рвалось рычание, что его смутило. Забавно наблюдать, как мертвец потупляет взгляд в носки своих ботинок. «Могу помочь». Мы удивленно вскинули брови. Герцог так четко проговорил последние слова, что я не смогла сдержать улыбки. «Ладно, давайте в академию, там разберемся. Мне, в отличие от вас, не жарко, знаете ли». Забубнил Рик и взмахнул плащом. Только ничего не случилось. Плащ был обыкновенным. Никакого дыма и тумана. «Вот черт, Анна! Ты у меня всю темную магию сожрала!» «Прости», — скривилась я. «Нам не полетим», — вздохнул Дарк. «Вот уж не знаю, как мы удержались втроем на спине дракона, но в Глорис прилетели всем составом и, бесшумно опустившись за забором с другой стороны замка, облегченно выдохнули. Веселая была ночка». Едва мы протиснулись в узкие, скрытые от глаз простых смертных ворота, как горизонт окрасился багровой линией рассвета. А мне ведь еще на занятия сегодня. Я мысленно застонала и потопала переодеваться. Надеюсь, Алия еще спит. Рик и Дарк с герцогом ушли в покои ректора. Но прежде чем уйти, Дарк шепнул мне. «Приходи вечером, нужно пообщаться с Дораном. Может, ты что почувствуешь?» «Где ты была?» — весело спросила подруга. Она сидела на кровати и причесывала пальцами длинные растрепанные волосы. Я отметила про себя, что эльфийка выглядит слишком бодрой для той, кто только что проснулся. И на мой внимательный взгляд она отвернулась к окну, улыбаясь. «А ты?» «Граф, пойдем кушать?» «Пойдем, мой хороший. Я тебе миска дам, сосиску, тортик». «Ему нельзя тортик», — хихикнула я. Алия задорно подмигнула мне, и мы пошли завтракать. Я чувствовала напряжение в воздухе между нами. Меня тяготило все то, что случилось за эти дни, а я не могла рассказать это подруге. Невозможно держать все в себе. Эльфийка же излучала счастье и сияла, как новенький самовар. И было видно, что ей тоже не терпится поделиться со мной чем-то. Завтракали мы в молчании под косыми взглядами студентов. Эми Гейн не было, а Грег, завидев нас, демонстративно вскочил и вышел из столовой. В остальном все было спокойно. Я зевала и клевала носом в тарелку с кукурузной кашей. Алия глупо улыбалась своим мыслям. Граф аппетитно чавкал под столом шницелем. «Доброе утро, дамы!» К нам за стол вихрем принесся Нарт. Поулыбался, закинул ногу на ногу и заказал себе большую тарелку сырных шариков. Алия едва салатом не подавилась, разглядывая демона. «Вы чего хмурые такие? Не выспались? Вы это прекращайте, скоро зимний бал, а вы будете выглядеть как бестии». «Зимний бал? Ой!» Подруга очнулась и всплеснула руками. «Я забыла тебе сказать. У тебя платье есть?» «Ай, точно, нет же. Все, завтра же едем в лавку». «Да погоди ты, что за бал?» Ответил мне однокурсник. «Зимний бал в честь середины зимы. Исполнение мечт под пихтовым деревом, огненные представления, чудеса всякие там». «Ну ты чего?» «А, Новый год, значит?» Я понимающе кивнула и даже порадовалась. «Новый год я люблю. Несмотря на то, что встречала его практически всегда в одиночестве. Ну и что, что в одиночку хомячила Оливье? Зато Дедушка Мороз всегда исполнял мои незамысловатые желания». «Я тут что хотел-то?» Нарт замялся, кинул быстрый взгляд на Алию и вздохнул. «Анна, не составишь ли ты мне компанию на зимнем балу?» Я похлопала глазами. «Мне не послышалось? Меня приглашают на бал? Кто-то в этом чертовом заведении не стесняется выйти со мной в люди?» Нарт — симпатичный парень, то есть демон, рогатый такой. Но что-то мне не верилось, что его приглашение — это не шутка. На меня спорили однажды в универе. Неприятная ситуация, скажу я вам. Парень нервно жевал сырные шарики, ожидая моего ответа. Алия сделала страшные глаза и пинала меня под столом, на мой немой вопрос открыла рот в беззвучном. «Да, соглашайся!» Конечно, мне бы не хотелось идти на бал в одиночестве, если я вообще на него пойду. Будут ли мне рады там? Студенты меня ненавидят, преподаватели, видимо, тоже. По крайней мере, и их косые взгляды я все время чувствовала на себе в столовой, несмотря на то, что нас разделяет стена. Завтра пересядем за другой стол. «Анна, только один вечер всего-то. Я тебя приведу, мы хорошо проведем время. И я же тебя уведу», — сказал Нарт, и, увидев, как мои брови взлетели вверх, быстро поправился. «К тебе, конечно, в твою спальню. Да блин! В общем, я тебя доведу до твоих комнат и уйду!» Я подсокала языком. Аппетит вдруг почему-то пропал и захотелось уйти. Поэтому встала из-за стола и поманила графа. «Ладно, я подумаю, но не обещаю». Алия фыркнула в стакан соком и, быстро вытерев ладони салфеткой, вышла за мной. «Ты пойдешь с Крэгом?» — спросила я подругу, когда мы отвели графа в надежные руки скучающего призрака и пошли на занятия. «Нет, не с ним», — ответила она и отвела взгляд. «Ну что ж, если пока не хочет говорить, я настаивать не буду». У аудитории мы попрощались, условившись встретиться потом в комнате и сразу отправиться в лавку за платьем. От предвкушения скорой вылазки в город настроение у меня поднялось, и я, улыбаясь, прошла вдоль рядов, не обращая внимания на студентов. Впрочем, сегодня на меня обращали внимание лишь некоторые, и один из них был, конечно же, Нарт. Он снова сидел в том углу, что я обозначила как свое, и, увидев меня, улыбнулся и махнул мне рукой. Я на миг замерла, раздумывая, не сменить ли мне место, и из-под полуопущенных ресниц разглядывала демона вот уже в который раз. Во мне боролись странные чувства. С одной стороны, Нарт мне вроде нравился. Он симпатичный, веселый и не наглый. С другой, где-то в глубине души я надеялась на что-то с Дарком. Здравый разум взял верх над глупым сердцем, и я кивнула Нарту, плюхаясь рядом с ним. «Я согласна», — выпалила я, выложив перед собой пергамент и перо. «Учебник мне все еще не выдали». «Правда?» «Угу». Дверь отворилась неожиданно. Рэндальф Арне появился бесшумно, как призрак. Но стоило ему войти в аудиторию, как он начинал громко топать, пока шел к кафедре. «Доброе утро, адепты!» Мужчина уже привычно взмахнул краем плаща и примостился на стол. «Сегодня мы с вами разберем, что же значит двойная магия. У кого из вас есть задатки второй силы?» Ни одной поднятой руки. Студенты молчали и переглядывались, ожидая, что кто-то вот сейчас поднимет руку, и вся лекция будет посвящена одному несчастному адепту. Но либо двойной магии не было ни у кого, либо же они просто не хотели признаваться. «Отлично!» Магистр хлопнул в ладоши и встал, заложил руки за спину, осматривая студентов. «Тогда начнем с того, как распознать в себе вторую магию». «У меня!» — раздался тихий мужской голос. Я повернулась, ища взглядом говорящего, и заметила, как парень, сидящий у стены слева, поднялся. «Я артефактор, с потенциалом в 60 единиц. Но недавно я вскипятил напиток. Не в артефакте, нет, мысленно. Я просто подумал, что было бы неплохо, если бы чай, который я взял с собой во двор, вдруг стал горячим. Я долго сидел на лавочке, и он остыл. А стоило мне подумать о горячем чае, как он закипел через минуту». Студенты слушали молча, открыв рты. Светловолосого, тощего парня не перебивал и магистр. Ждал, пока тот договорит. Но адепт сжал губы, окинул рассеянным взглядом помещение и шумно выдохнул. Его никто не торопил, и он продолжил рассказ. «Потенциал бытовой магии у меня был 10 единиц от рождения. Но так как это единственная магия, работающая без заклинаний, и поэтому потенциал постоянно повышался не по моей воле. Я учусь контролировать свои мысли, но не всегда получается. К примеру, вчера я запачкал рубашку прямо на ужине с моими родителями. Расстроился. И лишь мимолетно представил, что она вновь чистая. Она стала чистой, а потенциал вырос до 25. Еще немного, и это станет проблемой. Парень усмехнулся и покачал головой, а потом сел на скамью и уставился в потолок. Все внимание было приковано, конечно же, к нему. И как бы неуместно это ни было, я порадовалась. На меня коситься перестали. «Ты суп можешь сварить мысленно?» — пропищала лесная эльфийка со второго ряда. «Круто!» «Ничего крутого, леди Аграэль», — оборвал ее преподаватель. «Двойная магия, к тому же та, которая развивается сама по себе, очень опасна, как я уже говорил». «А с чем это связано, магистр Арне? Ведь раньше у всех были все виды магии. Что произошло потом?» «Произошла война, Ксанрит. После нее все так, как есть. Знал бы я подробности всех аномалий, непременно бы рассказал вам об этом. Адепт Уэрфилл, благодарю за признание. Я уверен, профессор Ранмайер вам сможет помочь. Обратитесь к нему после занятий. Обязательно, слышите?» Блондин кивнул. Дальше занятие шло тихо и спокойно. Мы повторили пройденный вчера материал. После магистр поведал, какие пересечения сил опаснее всего, как вот в случае с мистером Уэрфиллом. У него оказалось самое опасное пересечение. Я зевала и отмахивалась от назойливого нарта, когда тот пихал меня в бок и предлагал позвать блондина на зимний пикник. Мол, еда не остынет. К середине лекции я уже откровенно клевала носом в столешницу и только чудом успевала вскинуть голову в тот момент, когда преподаватель смотрел в мою сторону. «Эй, что с тобой?» — не выдержал демон. «Ты плохо спишь? Бессонница?» «Угу, она самая», — зевнула я в ответ и пошире распахнула глаза. Оставалось несколько минут до конца лекции, и я похлопала под столом в ладоши. «Отличная академия, и количество лекций меня радует. Одна в день. Это вам не пять на земле. Сходи к мистеру Фину, он выдаст тебе сонное зелье. Вырубает только так, я сам пробовал». «Спасибо, Нарт, схожу», — ответила я, а про себя подумала. «Ни одно зелье не поможет мне от полуночников Дарка, Рига, и теперь еще Бу Витцерн на меня свалился. Я и по графу скучала. Мы стали редко бывать вместе. Решено, возьму его в город сегодня».